Глава 11. Клава. Собираемся, идем гурьбой. Дети, я, няня Вика, охранник Ваня на представление. Дают щелкунчика. Помню, как бабушка Марина водила нас в детстве с Русей на этот спектакль в Большой театр 31 декабря каждый год. «Девочки, вы должны быть культурными», — говорила она нам. «Культурными», — шептала с придыханием Руська, прилепляя жевательную резинку к креслу в зале Большого. Улыбаюсь теплому воспоминанию о сестре, самом любимом человечке в моей жизни. Это сейчас она уважаемый человек, бизнес-леди, крутой программист, партнер Алешкина Алексея, мужа Алисы, сестры Василия Воронцова, младший партнер самого Васи, магната игровой индустрии на IT-рынке, мама лучших в мире двойняшек. А тогда она была только моей любимой сестренкой, маленькой шебутной девочкой, не знавшей ни в чем отказу всей воронцовской родни. Бедный ребенок, потерявший родителей сразу после рождения, скитавшийся по приемным семьям и детским домам, нашел собственную родную семью, когда ему было 6. Вот и пришлось взрослым восполнять эти 6 долгих лет, проведенных вдали от малышки. Все думали, что она вырастет избалованным ребенком, мажоркой, золотой девочкой, вынимающей мозги у близких и пожирающей их ложками. Но в жизни сестры случилась сначала Соня Мармеладова, няня. Затем большая любовь, и в колючей душе Руси начали расцветать цветы. Она становилась мягче, теплее, заботливее, пока в один прекрасный день все снова не рухнуло. Повезло, что к тому моменту у нее была ее любимая работа – программирование. Любимое дело ее вытащило и потащило за собой, принеся в ворох новых ощущений, эмоций, людей. У дверей большого зала нас встречает Даниил. Парень уже переоделся. На нем темный костюм, светлая рубашка, ворот которой расстегнут. Волосы небрежно зачесаны и залакированы. Намерение Даниила понятны. Хотел понравиться. Он симпатичный, не спорю. Но мне смешно. Неужели в его годы я была такой же? Случайный взгляд падает на огромное зеркало, висящее на стене. Наблюдаю за молодой женщиной с 3 детьми. В голове виснет вопрос. Куда она вырядилась? Обтягивающее голубое платье, шоколадные волосы, падающие на грудь и на спину, подчеркивают ее игривое настроение и желание нравиться, соблазнять. А эти горящие янтарные глаза, как у кошки. Стыд прожигает мое нутро, едва понимаю, что там в зеркале Клавдия, девушка из далекого прошлого. «Пф!» — фыркает недовольно Машка, осматривая молодого ухажера. Вертит светлой головкой по сторонам, как флюгер. «Машуня кого-то потеряла?» – интересуется с насмешкой Вика. «Ага, друга». Я ошеломлена. «У моей дочери появился друг, а я не в курсе». Бросаю на няню вопросительный взгляд. Вика усиленно мотает головой, утверждая, что Маша выдумала. «Она у меня такая. То у нее невидимые подружки появляются, а теперь вот целого друга накликала». «Любите щелкунчика?» Пылко интересуюсь у молодого парня. «Вы про мультик? Ничего так!» Улыбается открыто. «Вот и поговорили. Я имела в виду балет, на худой конец ледовое представление. Это же понятно, как 2×2 традиция такая на Новый год смотреть щелкунчика». Тяжело выдыхаю. «Клавдия, подождите!» Неожиданно Даниил оказывается непозволительно близко около меня. Цепляется мне в плечи, поправляет плечики платья. «Так лучше». «Какого черта?» Дыхание сбивается. Считаю до 10 очень быстро. Дышу жаром и гневом, как драконица. «Да отойдешь ты от меня!» Рычу мысленно. Но парень не слышит. Прилип ко мне, вернее, к моим плечам, которые он крепко держит. «Все нормально», — мяучу, сжимая зубы. Даня будто не понимает, что перешел красную линию. Улыбается нахально, поправляет упавшую с моего лица прядь. Прикосновения его пальцев отдаются во мне миллионами импульсов. Пронзают, но не из-за Даниила. Вижу в зеркале Макара с женой. Мак бросил Ладу, развернулся, смотрит в упор. Взгляд его точно неблагодушный. Самоуверенный до чертиков Даниил продолжает свое наступление. Задыхаюсь от его наглости. Внутри меня все пламенеет. Делаю резкое движение, отталкиваю его от себя плечом. «Я не сказал, ты словно сошла с обложки журнала», – подмечает мужчина, не обращая внимания на гнев, сочащийся из моих глаз. «Пора в зал», – мой голос саднит. «Почему Даниил такой нудный?»